Глава 12. Сколько может стоить здоровье? Он открыл глаза, разом вынырнув из оздоровительного сна. А как это еще можно назвать? Именно что оздоровительный сон. Потому что в регенерационной капсуле ты просто спишь, пока оборудование и восстанавливающие ингредиенты делают свое дело. Взгляд на данные, проецируемые на прозрачный колпак капсулы. Порядок. Максимум, возможный на океане, получен. Алая говорила о том, что эти капсулы являются уже древностью, будучи представителями второго поколения. Первые вообще отличались просто несуразными габаритами и гораздо меньшей эффективностью. Сегодняшние образцы уже шестого поколения умещаются в таком же компактном корпусе, что и второго, вот только куда более эффективны. Яркий тому пример сама Алая. Дело в том, что в работе этих капсул половина результата зависит от регенерационных компонентов, а вот вторая – от электроники и программного обеспечения. Так было в самом начале, такое положение дел сохраняется и по сегодняшний день. Компоненты улучшаются в ходе беспрестанной работы химиков и биологов, программное электронное обеспечение также не стоит на месте. «Ирина, ты проснулась?» – сдвинув колпак к ногам, поинтересовался Сергей. «Да уж, проснулась», – послышался сверху голос девушки. Узнав о том, что Алая спала на нижнем ярусе, Ирина тут же заявила, что она устроится на верхнем, и это невзирая на неудобства, связанные с подъемом туда. Сергей вынужден был только пожать плечами и отвести взгляд в сторону. А что ему еще оставалось делать? Доказывать девушке, что она самая-самая? Так правда заключается в том, что он действительно так думает и уже не раз ей об этом говорил. Но ведь и обязательств у него перед ней никаких не было. Оба они совершенно свободные и являются просто друзьями. Ну, довольно близкими друзьями. Чувства вины перед Ириной у него не было. Правда, присутствовало другое. Ну, не любил он ощущать себя дураком. А тут не понять одной простой истины, что он для Ирины уже давно не просто друг. В принципе, она ему тоже не безразлична. Но тут, пожалуй, он уже все проморгал. Спать они, возможно, еще будут, а вот о большем можно и не мечтать. Во всяком случае, пока в девушке не угаснет обида. «Слушай, Сергей, а мы не торопимся? Ну к чему нам сейчас проходить курс? Прошли бы попозже, перед самым отбытием», – спрыгивая сверху, произнесла Ирина. Про отбытие Ирина заговорила очень даже не зря. Алая оказалась права или сдержала обещание, не суть. Главное, что жемчужины у них приняли в лучшем виде, и теперь он и Ирина перед корпорацией были абсолютно чисты. Плюсом к этому у них на счетах осела некая сумма. Ирина стала обладательницей 200 тысяч, Сергей – 400. Девушка только пожала плечами, заявив, что все по-честному и вообще с его стороны это несравненная щедрость, так как все это стало возможно только благодаря его усилиям. Плюсом к ее сумме послужила продажа грузового модуля. Девушка со счетом в 500 000 кредитов. Для освоенного космоса это весьма солидная сумма. И Ирина является прямо-таки завидной невестой. Этих средств вполне достаточно, чтобы открыть какое-нибудь свое дело. Ну, не крупную компанию, но на хлеб с маслом хватит. Правда, на ее фоне Сергей выглядел куда как солиднее. К 400 тысячам стоило прибавить как минимум 2 миллиона за его щуку. Какая-то сумма, но явно не убийственная, неизбежно уйдет на приобретение лицензии пилота маломерных судов. Оставшихся денег вполне достанет на то, чтобы приобрести корабль, причем далеко не самый худший. Однако пока они не могли покинуть Океанию. Во-первых, транспорт курсировал только раз в месяц. Во-вторых, они все еще числились за научным отделом корпорации ввиду продолжавшегося действия контракта. Правда, они были приписаны к Алае, а та, в свою очередь, заявила, что Сергей может поступать по своему усмотрению, о чем имелся соответствующий документ, ей уже завизированный. «Ирина, не говори глупости», – тут же, выбираясь из капсулы, возразил Сергей. «Я не собираюсь продавать щуку в последний момент по бросовой цене. Объявление я уже выложил в сеть, так что жду клиента. А капсулы принадлежат корпорации, и продавать их мне никто не позволит. Тянуть время, чтобы сэкономить в одном и потерять в другом, причем куда больше, просто глупо. И что, уже есть клиенты? А ты как думала? Чуть не десяток. Но это так, пена. В смысле? Судя по торгу, это просто перекупщики. Может, механики, а может, кто-то из тех, кто и на земле занимался перепродажей подержанных автомобилей. Если ты не в курсе, то у нас в России это целое направление бизнеса со своими неписанными правилами, традициями и понятиями. Так что ничего удивительного в том, что такие парни нашлись и здесь. Понятно. Ну что, с регенерацией покончили, пора заняться делом. Может, в боулинг? Нет, я в класс. В боулинг вечером. Ясно. Слушай, я никогда не интересовался... А что ты изучаешь? Какую специальность выбрала? Я хочу стать навигатором. У этих представителей цивилизованного космоса есть одно неоспоримое преимущество перед землянами. Все они долгожители. Поэтому совсем не обязательно начинать карьеру в 20, чтобы к среднему возрасту успеть добиться хоть чего-нибудь. Даже если я начну сейчас, то имею все шансы достичь больших высот. Трудно с тобой спорить, но ведь это серьезное направление. С кондачка получить такую специальность не получится. И вообще нужно начинать с самых азов. А ты думаешь, я только в социалку играла? Если хочешь знать, я за это время экстерном прошла весь среднеобразовательный курс. И сейчас занимаюсь, чтобы получше подготовиться к вступительным экзаменам в высшую навигационную школу. Ого! А там, глядишь, и академия? Не сразу. Для академии нужно будет еще отработать в поле лет 10, ну никак не меньше. За это время суметь себя зарекомендовать должным образом и только потом попытать счастье в академии. Серьезные перспективы. Потребуют усидчивости, собранности и целеустремленности, но на выходе можно получить джекпот. Я к этому готова, поверь. Одну жизнь я уже растратила понапрасну, второй раз такого не будет. Сергей внимательно посмотрел на девушку. А ведь и впрямь, второй раз она не станет пускать свою жизнь на ветер. Кстати, это в некоторой степени объясняет ее столь бурную реакцию на отношения Сергея и Алаи. Скорее всего, девушка зацепилась за этот повод, чтобы разорвать свою привязанность к Пашнагову и освободить тем самым себе руки. Семья и карьера несовместимы, а уж для женщины, матери и хранительницы домашнего очага и подавно. Сергею часто доводилось сталкиваться с женщинами, достигшими определенных высот в бизнесе или карьере, и зачастую они были несчастливы. Одни оставались в одиночестве и в лучшем случае успевали запрыгнуть в последний вагон, родив ребенка для себя. Другие лишались мужей, так как успешная женщина просто не может не доминировать и дома, а этому всегда и при любых обстоятельствах будет противиться любая мужская натура. Даже в самой распоследней тряпке и размазне есть мужское начало, которое требует своей реализации. Некоторые мужчины просто уходят в никуда, другие находят новых подруг, которые видят в них не няньку и домохозяйку, а защиту и опору. Вряд ли Ирина этого не понимает. Оттого и решила воспользоваться моментом и избавиться от своей привязанности. Это он погорячился, когда предположил, что между ними еще могут быть хоть какие-то отношения. Не пойдет она на это. Испугается, что даст слабину, и тогда плакала от цели ее новой жизни. Вообще-то глупость. Нет ничего важнее семьи. Если ты не гений, способный осчастливить человечество необыкновенными открытиями, то от тебя ничего не останется, кроме твоих потомков. Сергей всегда придерживался именно этой точки зрения и никогда не рассматривал свою жизнь с другой позиции. Конечно, с такой продолжительностью жизни, которую имели люди развитого космоса, о потомках можно было подумать и позже. Например, для Алаи в ее 80 с хвостиком и сейчас обзавестись мужем и детьми нет никаких проблем. И, казалось бы, для этого есть все предпосылки. Карьера в порядке, в материальном плане никаких трудностей, положение в научной среде имеется. Но есть другая проблема. Алая уже не может остановиться. Она поглощена своей работой, поскольку не мыслит себя без нее. Сергей вспомнил, какая у нее была реакция, когда он заговорил с ней о детях. Но даже отдавая себе отчет в необходимости обзавестись детьми, чувствуя в этом потребность, Алая откладывала это на потом, полагая, что у нее еще достаточно времени. Ошибка. Все нужно делать в свое время. Не зря же народная мудрость гласит: «Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Все поговорки рождены с потом и кровью, а потому полны мудрости у многих поколений. Отложишь раз, отложишь и второй. Окажешься пленником ощущений, будто пишешь черновик и еще успеешь переписать набело. А потом придет осознание того, что жизнь уже прожита и ничего нельзя изменить. И это может случиться, даже если тебе отмерено 2 века. Казалось бы, целая уйма времени, но его-то, как правило, и не хватает. Всегда найдется то, чего ты не успел, о чем забыл или то, что отложил на потом. Вот и Ирина угодила в эту самую ловушку. А может, у нее-то как раз все сложится по-другому. Негативный опыт у нее есть. Уж кому-кому, а ей известно, как благодаря минутной слабости, глупости и одному единственному необдуманному поступку можно потерять целую жизнь. Я тебя понял, Ирина. Если боулинг отменяется, не вижу смысла тащиться в класс. У нас же есть 2-й виртуал. У тебя кристалл с собой? Да. Тогда устраивайся и изучай. А ты? Кресло-то у нас одно. Да, мне все равно нужно идти. Эрик, механик местный, о чем-то хотел со мной поговорить. Почему-то по сети не может. Тайны какие-то разводит. А собирался в боулинг, с язвинкой произнесла девушка. Ну, это же он хотел со мной поговорить, а не я с ним. Так что ты занимайся, а я пойду разузнаю, что там ему понадобилось. Ладно, тогда я пошла. Давай, но вечером играем. Разумеется. Я ведь не фанатка, чтобы сидеть в виртуале, пока мозги не закипят. Эрик нашелся у себя в мастерской. Хотя механик и предлагал встретиться в любом удобном для Сергея месте, тот решил не отвлекать человека от работы, а потому направился к нему сам. В принципе, правильно сделал. Это он теперь вольный ветер, рассчитался по всем долгам и может себе позволить небольшой отпуск. А вот Эрик к таковым не относится. «Я видел в сети объявление о продаже щуки», — тут же взял быка за рога механик, едва собеседники устроились в его конторке и вооружились исходящими паром кружками с согнолом. «Лишний разговор». Сергей даже покачал головой, показывая, насколько он лишний. «Я отдам щуку перекупщикам только в самом крайнем случае, так что извини. Кстати, мог бы ты об этом и по сети поинтересоваться?» «Ага, я так и понял. Поэтому и не собираюсь говорить с тобой на эту тему. Во всяком случае, пока. Тут другое. Раз уж ты собрался продавать охотника, значит, полностью расплатился и скоро отбываешь». «Глупо было бы предположить другое». «А как будет с регенерационными капсулами?» «Да как с ними будет? Демонтируют. Вот ты, скорее всего, и демонтируешь». «Я или кто другой, не суть. Главное то, что как только это случится, то их тут же заберут на склад корпорации, а компоненты утилизируют. Глупо было бы не использовать их ресурс». «Ну, мы с Ириной прошли курс регенерации. А дальше?» «Погоди, погоди. Ты хочешь пройти курс?» «Ну, у меня по плану через 2 месяца. Не вижу причин отказать себя в этом. А также по возможности подзаработать». «А поподробнее?» «Для того и просил о встрече. Скажем так, я готов заплатить за курс 2 меньше номинала. И тебе хорошо, и мне выгода». «Ясно. Экономия, причем ощутимая, даже с учетом того, что процедуру пройдешь раньше срока. Но ведь ты говорил что-то о заработке». «Правильно мыслишь. Так вот, я организую тебе клиентов по такой же цене на других базах». «Ты головой не ударился?» Сергей демонстративно поднялся, чтобы уйти. «Погоди, Сергей». «Да не о чем разговаривать. Я подписку о неразглашении давал. Если нарушу, кранты, навесят такой штраф, что небо с овчинку покажется». «Да погоди же, говорю тебе». «Не волнуйся. Что касается тебя, без проблем. Заплатишь, пройдешь процедуру. Хотя ты в любом случае пройдешь ее, когда я поставлю охотника к тебе на демонтаж». «Не пройду. Не будет у меня на это времени. За каждый просроченный час с меня спросится по всей строгости. Но ведь ты можешь демонтировать капсулу в любой базе, понимаешь?» «То есть все механики дают подписки о неразглашении?» «Наконец-то начал соображать. Такое, чтобы охотники отбывали с Океании сразу после завершения экспедиции, не так уж и часто случается. В основном капсулы позволяют им серьезно сэкономить на курсах регенерации. В твоем случае такой солидной экономии не предвидится, зато ты можешь заработать реальные кредиты, хотя в два раза меньше от номинала. Уже интересно. Дальше. У механиков есть свой закрытый форум, где мы общаемся без посторонних. Я могу делать горячий запрос на потребность в регенерации. Парни ответят уже в течение часа. После этого останется только прикинуть маршрут и определиться со счастливцами. Конечно, придется покататься, ведь далеко не у всех подошел срок. У тебя, кстати, заправки на сколько процедур еще хватит? На 14. Да, многовато. Даже не знаю, найдутся ли в пределах досягаемости нуждающиеся в процедурах. Ну, а если в зависимости от сроков поиграть с ценой? Пусть и не такой большой заработок, но все же. А это идея. Тогда и запрос нужно будет делать по уму. Я этим займусь. Минимум 1 000 000 поднимешь. И какой процент тебе? По 2000 за каждого клиента. Из каждого из клиентов ты также поимеешь, так? Вот что за дурная привычка считать чужие деньги? Даже не стараясь скрыть своего возмущения, всплеснул руками Эрик. «Ладно, не ворчи. Договорились», — дружелюбно толкнув механика в плечо, успокоил его Сергей. «Тогда я сегодня пробью парней и свяжусь с тобой». Внезапно открывшаяся возможность обогащения Сергею пришлась явно по душе. У него появились перспективы стать куда более состоятельным человеком, чем он предполагал. Ирина наотрез отказалась от своей доли в этом предприятии, как отказалась и от прогулки по океану, предпочитая оставаться на базе в безопасности. Мало ли что может случиться по закону подлости в последний момент. Впрочем, Сергей и не настаивал на получении ею своей доли. Предложил ради приличия не более. В конце концов, он и без того сделал для нее достаточно много. Нет, он вовсе не собирался вычеркивать ее из списка друзей, еще чего не хватало. Мало того, попроси она его о безвозмездном одолжении, он пошел бы на это без колебаний. Но девушка, как видно, также дорожила его дружбой, несмотря на наметившийся в их отношениях холод, а потому даже не помышляла о каких-либо финансовых вопросах. К тому же она прекрасно помнила, скольким обязана ему. Хотя... Хорошо, Сергей вытащил ее из долговой ямы на несколько лет раньше, чем это получилось бы у нее самой. Но в то же время, благодаря ей, он вообще остался жив. Так что понятие взаиморасчетов в их ситуации довольно скользкое и размытое. Именно поэтому Сергей и был готов платить, а Ирина считала, что уже и без того многим ему обязана. Словом, вся прибыль от этого предприятия должна была пойти ему в карман. Он видел в этом подарок судьбы, компенсацию за упущенную премию по поводу базы контрабандистов. Правда, теперь он знал, кто именно стоит за этим незаконным оборотом ресурсов Океании и не строил иллюзий относительно того, что ему действительно выплатили эту премию. Но, похоже, он все же получит свой 1 000 000. Если не так, то эдак. Сигнал тревоги прозвучал внезапно и пугающе. Впрочем, тревога всегда случается внезапно. Ни о каком окончании квеста не могло быть и речи. Сергей резко разорвал контакт с игрой, сорвав с головы шлем. Что бы ни случилось, это куда важнее, чем очередной этап обучения. «Щука, доклад!» — едва выбежав из лаборатории, тут же выкрикнул Сергей. Практически одновременно с его словами, где-то за бортом и не так, чтобы далеко, раздался взрыв. Потом еще один, и вдогонку еще два. Пол под ногами дрогнул, и чтобы удержать равновесие, Сергей вынужден был упереться в стенку шкафа. Тот, в свою очередь, толкнул так, что отсушил руки. Наверное, рвануло слишком уж близко. Впрочем, какой черт, наверное, если все именно так и есть? Это как же такое случилось, что щука прозевала пирата? Ладно бы они шли над мелководьем, в этом случае бандиты могли залечь на дне. Теперь уже не секрет, что у них куда более мощные сканеры кругового обзора. Обнаружил судно, вышел на пересечение курса, залег на дно, дождался удобного момента и атаковал. Но под ними сейчас находилась Лакруанская впадина, а тут глубина не меньше 5000 метров, негде спрятаться. Сергей даже не пытался занять ложемент и брать управление субмариной на себя. Раз уж щука сумела самостоятельно разобраться с первой атакой и подарить ему кое-какую фору, то стоит ею воспользоваться, чтобы обезопасить себя любимого. Поэтому он кинулся к шкафу с гидрокостюмом. Нужно было облачаться и как можно быстрее. Возможно, предприми он немедленно меры противодействия, и противник пожалел бы о том, что связался с ним. Но Сергей решил, что куда разумнее будет все же обрядиться в гидрокостюм. Местная водица как-то не располагает к купанию нагишом. А в том, что придется в нее окунуться, Сергей отчего-то не сомневался. «Субмарина класса «Охотник»!» Тем временем начал доклад Искин. «Курс 270, дистанция 500, глубина 100, скорость 40, приближается, идентификационный номер Искина. Атаковал 6 Нурсами и 2 торпедами. Мною предпринята стандартная процедура противодействия». «Ага, эту процедуру разработал сам Сергей, основываясь на не таком уж и богатом опыте». Стандартная процедура включала в себя выбрасывание в направлении снарядов противника ловчих сетей. Кстати, они с Ириной и не подумали распространяться по поводу такого нестандартного применения сетей. Зачем? К любому способу можно придумать какое-нибудь противодействие, а так у них в руках может и шестерка, но все же козырная. После сетей по замыслу следовала контратака. Залп из десятка Нурсов и 4 торпед. Весьма расточительно по местным меркам, но зато и неожиданно, что только на руку обороняющимся. Как раз именно сейчас из блоков вышли последние торпеды, о чем Искин и информировал Сергея, уже надевающего шлем. Солдат первого года службы, облачающийся в полную форму за 45 секунд, ему сейчас и в пыль не попадал. Все же постоянная носка и обслуживание гидрокостюма на протяжении довольно длительного срока помогали отработке движений до автоматизма. «Ложись на противоположный курс, полный ход!» – выкрикнул Сергей. «Принято, выполняю!» – с олимпийским спокойствием и даже равнодушием ответил Искин. Защелкнув шлем, Сергей метнулся в пилотское кресло, тут же охватывая взором всю картину. На одном из мониторов высвечивается идентификационный номер Искина, вышедшего на связь с Искином Щуки. Именно поэтому последний и не поднял тревогу раньше времени. Нет, на проверку базы данных у него ушло совсем немного времени, но в него была заложена программа не торопиться с выводами относительно враждебности цели. Жизнь есть жизнь, и случается в ней всякое. На субмарине могла произойти авария, и прежнюю электронику заменили, новую же или забыли зарегистрировать, или всему виной какой-нибудь сбой. Не бросаться же теперь на всех подряд, коль скоро обнаружившаяся субмарина не выказывает никаких действий, которые можно квалифицировать как враждебные. Черт, обычный безликий номер. Похоже, пираты сменили тактику и стали использовать левые Искины. Приблизиться как можно ближе, после чего атаковать и включить глушилку. Все, на такой дистанции жертва практически обречена. К тому же они не стали экономить, а предприняли довольно массированную атаку. Все же Сергей и Ирина не зря сохранили в секрете свою уловку, да еще и озаботились домашней заготовкой. Эти действия для нападавших оказались самой настоящей неожиданностью. Правда, не сказать, что они не смогли ничего этому противопоставить. До Сергея донеслись отдаленные разрывы. Сначала Нурсов, потом более басовитый торпед. Он даже успел обрадоваться тому, что сумел попасть в противника. И радовался ровно до тех пор, пока не послышался голос Искина. «Противник задействовал активную противоминную защиту. Цель не поражена». Это еще что за такая защита? Ни о чем подобном Сергею слышать не приходилось. Как, впрочем, не было времени с этим разбираться. Да и не успел бы он ничего сделать. Имея преимущество в скорости и времени, пираты уже сократили расстояние до 200 метров. Идеальная дистанция для использования пушки, которая способна прошить насквозь все переборки. Причем по субмарине, которая в сравнении с местными обитателями была неповоротлива, как стельная корова на льду, пираты могли вести поистине снайперскую стрельбу. Хорошо, хоть первые снаряды угодили чуть выше головы Сергея. Мгновение, и лобовое бронестекло покрылось множеством белесых точек, оставляемых крупными иглами. Они ударяли в последнюю преграду, выбивая дробную скороговорку, но не в силах ее преодолеть или хотя бы завязнуть в ней, начинали падать на панель с легким перезвоном. Впрочем, Сергей этого уже не видел и не слышал, так как едва успел упасть на пол и откатиться в сторону. Как только он это сделал, иглы разорвали его ложемент и впились в приборную панель. Молодец, все же Мишка, механик двадцатки, не схалтурил. Качественный композит, использованный им для предохранительного короба приборной панели, выдержал атаку. Иглы торчали в гладкой поверхности композита, но все же не смогли пробить его насквозь, а значит, начавшая прибывать вода не доберется до электроники. Во всяком случае, какое-то время. И это еще один козырь в рукаве. Конечно, если до него вообще дойдет. Уж больно все тут весело получается. Вот когда не помешал бы грузовой модуль. В этом случае снаряды пушки не смогли бы пробить наружную обшивку и добраться до двигателей, о выводе из строя которых все с тем же равнодушием доложил Искин. Способность двигаться потеряна, а это верная смерть. Попробовать задействовать остальное вооружение. Вода тугими струями врывается в отсеки, ее уровень быстро поднимается. Пираты явно уверены в том, что если после такого обстрела экипаж и выжил, то управлять кораблем не в состоянии. Ничего удивительного, после подобной атаки впору обделаться. Вот только Сергей бывал уже в таких переделках. Да, за время мирной жизни он успел отвыкнуть от всех этих кошмаров войны, но Океания довольно резвыми темпами способствовала восстановлению уже начавших атрофироваться навыков. Черт, но как бьют! Весь центр и пространство вдоль левого борта буквально прошито выстрелами. А вот в сторону правого борта не прилетел ни один снаряд. Будь иначе, и Сергею попросту не жить, несмотря на то, что он лежал на полу. Вероятно, получив сведения о том, что силовые установки выведены из строя, пираты решили сместиться выше и теперь вели обстрел длинными очередями под углом и сверху. Стоп! А как так получается, что правый борт остался нетронутым? А просто все. Местные сканеры, конечно, не образчики новизны, но даже они позволяют определить, имеет ли судно грузовой модуль или нет. А если нет грузового модуля, то добыча получается сомнительной, потому что в данном случае люди будут защищать свои жизни, а значит драться до последнего. Пираты же дерутся только за добычу. В этом плане щука не представляла для нападающих никакого интереса. Если только не знать вот об этих регенерационных капсулах, к одной из которых и откатился Сергей. Кто? Эрик? Или кто-то другой из механиков? Как у них это вообще происходит? Очередность, с которой Сергей должен был посетить базы, выложена для всех пользователей форума или только для тех, кто согласился на сравнительно дешевую процедуру регенерации? Спокойно. Об этом еще будет время подумать. Сначала нужно выбраться из этой заварухи. Ага, отличная идея. Вот только с ее осуществлением как-то не очень. Искин доложил о повреждениях блоков вооружения левого борта и заклинивании пушки. Башенка могла вращаться, но само орудие потеряло способность вертикальной наводки. Теперь ее можно использовать лишь если противник сам выйдет на линию огня. Щука, огонь всем, что есть по правому борту. Принято, выполняю. Сергей почувствовал, как снаряды один за другим начали покидать стволы установок. Если повезет. Кому повезет, у того и петух снесет. Ну же, милая Фортуна, ты же столько раз помогала. Разрывы начали раздаваться довольно быстро. Впрочем, чему тут удивляться, коль скоро стрельба ведется буквально в упор. Пират кружил над жертвой на расстоянии не больше 150 метров. Противник задействовал активную противоминную защиту. Цель не поражена. Проклятье. Это была последняя надежда. Стоп. Не такая уж и последняя. Главное не терять головы. Итак, что он имеет? Субмарина превращена в решето и до полного затопления ей осталась самая малость. 5 секунд, не больше. Далее все исправное вооружение осталось без боекомплекта, сопротивляться нечем. Есть еще ручной и штурмовой игольник. Насчет игольников даже не смешно. Пираты не станут покидать своего охотника, им это не нужно. Более того, они вполне могут себя обезопасить, позволив щуке опуститься на глубину метров в 200. Сергею такого давления не выдержать, и выход у него один – покинуть субмарину. А тогда он легкая мишень. Все эти рассуждения, конечно же, хорошо, вот только если он собирается что-то предпринять, то самое время начинать действовать. Судя по ощущениям, щука уже погрузилась на серьезную глубину для акванавта в легком костюме. Придется рисковать. Сергей рванулся в сторону лаборатории, пройдя ее насквозь, открыл проход в грузовой отсек. Как и следовало ожидать, вода была уже повсюду и полностью заполнила все отсеки. Также ожидаемо разбить тот скутер, что был прикреплен у левого борта. Но зато тот, что у правого, оказался очень даже целым. Воспользовавшись аварийным люком правого борта, Сергей вывел агрегат в океан. Надежда, конечно, небольшая, но все же это лучше, чем ничего. Какое-то время его будет прикрывать корпус щуки, ну а дальше остается полагаться только на удачу, которая отчего-то решила от него отвернуться. Обидно, что это случилось именно в тот момент, когда он уже уверовал в свою счастливую звезду и видел себя владельцем космического корабля. Главное не спешить. Глубина нарастает довольно быстро, но и выхода другого нет. Нужно двигаться со щукой, пока это возможно. Пираты не смогут долго оставаться в стороне, их мощность также не беспредельна. Если подбитая субмарина погрузится слишком глубоко, она будет для них потеряна. Конечно, если у них самих нет регенерационных капсул. Впрочем, даже если и есть, вряд ли они станут использовать ресурс капсул для погружения на большую глубину, если этого можно избежать. Есть. Алексей работает вполне исправно, да и щука все еще жива, поэтому на экране шлема четко отображается информация, обработанная обоими скинами. Пират довольно быстро приближался к щуке. Еще немного. Еще. Все, больше ждать нельзя. Слишком глубоко. Сергей запустил двигатель скутера и начал отдаляться от уже практически сцепившихся субмарин. По сути, его расчет делался только на жадность пиратов. Они ведь вышли в океан, чтобы при минимуме затрат получить максимум прибыли. Ну и кто в этих условиях станет запускать торпеду? Разумеется, Сергею от нее не уйти, это не Нурс. Впрочем, подрыв Нурса может его как минимум оглушить, а дальше разобраться с пловцом не составит никакого труда. Но даже этот снаряд довольно дорог. Использовать же пушку не получится, мешает щука. Да и к чему пиратам лишние телодвижения? Самое главное – это захват субмарины с призом. Беглеца можно будет догнать и потом. Даже отягощенная такой добычей субмарина имеет куда большую скорость. А тогда уж с чувством, с толком, с расстановкой расстрелять акванавта из пушки. Во всяком случае, Сергей поступил бы именно так. Правда, это вовсе не значит, что и пираты будут думать так же. В конце концов, речь ведь идет об их безопасности. А вот выкусите. Правильно он их просчитал. Дистанция уже около 200 метров, а с их стороны никакой реакции. Сейчас он находится уже выше их, и в настоящий момент они не могут воспользоваться пушкой, так как беглец находится в мертвой зоне. А вот выпустить более серьезный заряд не позволяет жаба. Зря вы так, уроды. Ох, зря. По местным понятиям, после затопления жилого отсека вся электроника умирает. Это верно, если только не найдется такой параноик, как Пашнагов. Никто и не подумает вкладывать серьезные средства, чтобы обезопасить электронику. Никто не подумает, а он подумал. Щука, подрыв всего оставшегося боезапаса. Принято, выполняю. Рвануло знатно. Скорее всего, сдетонировал и боекомплект пиратов. Больно уж шумно получилось. А еще волна докатилась до Сергея. Оставалось только удивляться, как это его не сбросило со скутера. Состояние не очень. Резкое погружение и всплытие никогда до добра не доводят. Но в общем и целом вполне приемлемо. Могло быть и хуже. Спасибо персональной аптечке. Она встраивается в блок системы жизнеобеспечения и представляет собой пневматический шприц. Заряжен он каким-то препаратом, кстати, тоже недешевым, а потому его берегут как зеницу ока. Он помогает максимально смягчить результаты резкого перепада давления. Когда Сергей более или менее пришел в себя и начал соображать, первым делом он осмотрелся по сторонам, разумеется, задействовав сканер Алексея. Ничего. Ну, тут-то удивляться нечему. Искин охватывает радиус порядка 200 метров. Ага, а вот и сеть появилась. Значит, глушилка вырубилась. Интересно, этим козлам хватило такого подарочка? Или они все же как-то смогли выбраться? Вряд ли. Если пространство не глушат, значит, вода добралась до электроники, а это выравнивание внутреннего и забортного давления. Нет, тут и аптечка не поможет. Ладно, с пиратами разобрались. Теперь пора переходить к делам своим скорбным. Ну, раз уж жив остался. Итак, перво-наперво нужно решить, сообщать ли о случившемся Ганиду. Вопрос, а что это даст? Ответ, ничего. Даже если его используют в темную, и он не знает о том, что корпорация и есть та самая организация контрабандистов, Сергею тут ничего не обломится. Ну, прибудет сюда группа, нырнут на дно впадины. Даже если оба судна будут в относительно целом состоянии, в чем лично Сергей сомневался, ему от этого никакой выгоды. Все, что смогут поднять эти ребята, заберут себе. Сергею же останется только премия за уничтожение пиратов. Черт, 3 миллиона! Он только что лишился 3 миллионов! Буквально 20 минут назад он был состоятельным человеком, строил планы на будущее, причем осуществимые. А вот теперь у него нет ничего. Спокойно. Во-первых, у него есть 500 000 кредитов. Все же Эрик прошел процедуру и пополнил его счет 100 000. Жаль, что больше никто не успел. На Сергея напали буквально в 50 километров от 98-й базы. Дальше. У него есть гарантированная премия в 300 000 за команду пирата, но не верил Сергей в то, что они выжили. Всего выходит 800 000. Ну, уже что-то. К тому же экипаж мог находиться в гидрокостюмах, а значит, их персональные скины могут уцелеть, будучи в защитном чехле. Спокойно. Ведь уже ясно, что на этот миллион рассчитывать нечего. Итак, отсюда можно снять всего лишь 300 000. Да-да, именно что всего лишь. На фоне таких колоссальных потерь иначе и не скажешь. Чувствуя, что его мозг начинает закипать от злости и придя к выводу, что его общее состояние более или менее нормализовалось, Сергей запустил двигатель скутера. Обдумать ситуацию, как и обкостерить себя последними словами, конечно же, не помешает, но ведь это можно делать и на ходу. Так, а с какой стати он будет терять время? У него же есть доступ к сети. Итак, форум механиков. Есть такой. И действительно, доступ ограничен. В качестве пароля номер лицензии. Если не зарегистрировано, то и доступ тебе не получить. Ладно. Тогда с другой стороны. «Привет, Михаил». Едва только на экране из кино появилось лицо механика двадцатки, произнес Сергей. «Стахановец, какими судьбами? Есть претензии к моей работе?» Задавая эти вопросы, парень уже улыбался. Похоже, был рад видеть своего бывшего клиента, принесшего ему серьезный барыш. Кто знает, может, еще что обломится. «Претензии к работе?» «О чем ты? Наоборот, спасибо за качество. Твоя работа только что спасла мне жизнь». «То есть? Так ты сейчас в океане, потому что...» «Именно, дружище. Раздолбали мою щуку под орех. Но и она не осталась в долгу. Когда ее взяли на абордаж, я подорвал остатки боекомплекта». «Лихо». «Если бы не твоя герметичная укупорка электроники, ничего бы не получилось. Так что готовься, при встрече напою тебя в усмерть». «Заметано. Миш, я чего звоню-то? Ты скажи, ты на вашем форуме механиков зарегистрирован?» «Да». «А там не было оповещения по поводу внеочередной и дешевой процедуры регенерации?» «Регенерации? Серега, а ты не перегрелся?» «В «Все нормально, Миш. Вот моя подписка о неразглашении». Сергей отправил на ящик Михаила копию документа, и тот сразу же успокоился. «Вообще-то такое случается очень редко. На моей памяти ни разу не было. Я об этом знаю только из просмотра архивов. И, признаться, не отказался бы от подобной халявы. У самого плановая процедура в конце месяца». «Ну тогда ты не мог пропустить подобное сообщение». «Конечно не мог, если бы оно было». «А его не было». «Серега, говорю же тебе, не было». «Погоди, тогда получается...» «Да. У меня на щеке были две капсулы и заряда на 13 процедур. Но меня буквально слили пиратом». «Да чего уж, проехали». «Миш, у меня к тебе просьба. Ты никому о нашем разговоре не говори, лады? А за мной не заржавеет. Даже если сам не смогу приехать, сделаю перевод на 2 холодильника пива». «Обойдусь одним за хорошую работу. Не волнуйся, я никому. Хочешь спросить?» «Ну, не прощать же в самом-то деле. Я 3 миллиона потерял на ровном месте». «А что, корабли на атомы раскидало, что ли? Никаких вариантов нет. Опять же, у капсул хороший запас прочности. И океаном не страшен». «Ага, Лакруанская впадина. Название о чем-нибудь говорит?» «Нет, но подозреваю что-то очень глубокое». 5000. «Круто». «Ладно, Миш, бывай». «И тебе удачи». «Вот так вот. Ну что же, пора возвращаться на 98-ю базу. Кто-то должен платить по счетам, и Сергей готов выступить в качестве кредитора. А что касается СБ, то пусть она еще побудет в неведении». Сергей прикинул состояние энергетических кристаллов скутера. «Нормально, до базы хватит, хотя и впритык. Правда, добираться придется целых 7 часов, но это не критично. Пашнагов уже привык к неспешной и даже плавной жизни Океании. Опять же, пока суть до дела, можно успеть прослушать какую-нибудь аудиокнигу. Жаль, на скутере отсутствует и скин, а соответственно нет и автопилота. Он бы с куда большим удовольствием почитал бы. Давненько уже себя не баловал. А то ведь мало того, что чтецы бывают разные, так еще и читать будет Алексей. Он, конечно, не бортовой скин, но и не человек. Так что будет тараторить, как и положено, бездушной машине. Скутер к расслабленности не располагает. С одной стороны, нужно им управлять, с другой – отслеживать ситуацию вокруг. Все же океан и здешние обитатели далеко не мирные. Так что только слушать. Но и то дело.